Мейсон, нахмурившись, расхаживал взад и вперед по офису. Потом он взглянул на Делу-стрит. Неяркий свет несколько смягчал суровые складки на лбу адвоката. — Будь все проклято, — Делла, — сказал он. — Что-то не сработало. — А что именно? — Не могу понять, где мы дали промашку с миссис Кент. — Вы ничего не слышали? — Ничего. — Ты уверена, что этот Причард встретился с ней? — А то как же, он увивался вокруг меня, но сразу бросил, как горячую картофельну, как только я ему рассказала про деньги миссис Кент. — Смазливый тип. — На загляденье. — Как твое сердечко не ёкнуло? — Мое нет, вот насчет других не уверена. Привлекательность ему не откажешь. — Какие у него волосы? — Удивительные. Темно-каштановые, вьющиеся, свет в них так отражается. Мальчишеское лицо в единой морщинке, маленькие подстриженные усики. Прекрасно одевается, его губы восхитительны, особенно когда он говорит. Послушали бы вы, как отчетливо он произносит каждое слово. А когда танцует, чувствуешь себя в его объятии, как пушинка. А как она дрогнула, да еще как! Смотрел на него во все глаза. Может, покажешь, как именно? Если хотите, пожалуйста, — ответила она с вызовом. Он сделал к ней быстрый шаг. Глаза Деллы восхищенно взглянули на лицо Мейсона. «Только в интересах дела», — добавила она поспешно. И рука уже почти коснулась его, когда в дверь, выходящую в коридор, деликатно постучали. Мейсон мгновенно замер. Стук повторился. «Готов поспорить с тобой на $5. Это Дорис Салли Кент», — сказал он. Делла Стрит метнулась в библиотеке. «Я знала, что должно произойти». — заметила она, рывком открывая дверь. — Не забудьте включить внутреннюю связь. Блокнот и карандаш у меня там. Делла поспешно захлопнула дверь за собой. Мейсон открыл дверь, выходящую в коридор. Дорис Салли Кент одарила его улыбкой. — Я знала, что найду вас здесь, мистер Мейсон. Она вошла в комнату, все еще улыбаясь, и села в кресло так, чтобы ее белокурые волосы выгодно выделялись на фоне черной кожаной обивки. — Усердно работаете? — спросила она. — Да. — Извините, что помешала, но я подумала, что, возможно, вам будет интересно. — У вас есть адвокат? — У меня сейчас нет. — Ну так что? — спросил Мейсон. Она протянула руку в перчатке и пальцем провела по складкам юбки, так что та задралась чуть выше колен. И глаза следили за движением пальца. Когда же заговорила, то взглянула на Мейсона не сразу. — Я вновь и вновь обдумываю все, что происходит. Готова, пожалуй, признать, что затеяла судебный процесс в Санта-Барбаре из-за того, что узнала, что Питер вновь задумал жениться, и не видела никакой причины, почему я должна позволить ему дать себя обобрать какой-то любительнице поживиться за чужой счет. Мне было известно, что эта женщина — медсестра. Подумай только, Питер Кент женится на медсестре. — А что плохого в том, что она медсестра? — Все, — ответила она, — в том, что касается Питера Кента. Ей приходится самой зарабатывать на жизнь. — Наоборот, это здорово, — ответил Мейсон. — Я люблю женщин, которые живут своим трудом. Дело не в этом. Не думайте, что я сноб. Дело в том, что она охотится с деньгами Питера Кента. — Я не согласен с вами. Думаю, не стоит это обсуждать, не так ли? — Начал не я, а вы. — Ну, я просто пытаюсь объяснить вам, почему я изменился в душе. — Насколько я понимаю, вы стараетесь убедить меня, что в вашем сердце проснулись добрые чувства. — Вот именно. — Почему? Я вдруг решила, что если Питер немного не в себе и желает прохлопать свои деньги, то мне не следует его останавливать. Если это то, что сделает его счастливым, ну что ж, я хочу, чтобы он был счастлив. — Даже так? — скептически спросил Мейсон. — Знаю, вы не желаете мне верить, — ответила она вымученно. — Считаете меня расчетливой, хладнокровной? Как бы я желала сделать что-нибудь такое, чтобы убедить вас в противном? Я ценю ваше доброе мнение, мистер Мейсон, очень высоко, так высоко, что вы даже себе не представляете. Я имела дело со множеством адвокатов, но я никогда не встречала ни одного из них, кто бы был так прямолинеен, энергичен и до грубости честен, как вы. Я могу увидеть, что вам я не нравлюсь. Обычно мужчина меня любит. Мне бы очень хотелось, чтобы вы отнеслись ко мне так же, как я отношусь к вам. Мейсон открыл сигаретницу и протянул ей. Она взяла сигарету, внезапно подняла глаза на него, улыбнулась и сказала: «Жду, когда вы ответите мне. Благодарю вас». «Благодарю вас», — сказал Мейсон совершенно равнодушно. Он дал ей прикурить, затем поднес горящую спичку к своей сигарете и изучающе разглядывал посетительницу сквозь облачко табачного дыма. Ну и что дальше? Окружной прокурор желает вытащить меня на свидетельскую трибуну. Для чего? Чтобы я дала показания, как Питер пытался убить меня разделочным ножом. Прокурор думает, что сможет использовать ваши показания. Вот его собственные слова. Думаю, где-то Мейсон приоткроет лазейку и даст мне возможность через вас вставить ему фитиль. Есть еще что-нибудь? Вы не слишком-то набиваетесь на мою откровенность. Если бы я точно знал, что у вас на уме, — ответил он, — я, возможно, облегчил бы вашу задачу. Я хочу позволить Питеру получить развод. Почему? Потому что думаю, что для него это наилучший выход. — И как же вы собираетесь содействовать этому? — задал вопрос адвокат. — Я хочу забрать из суда все свои иски. Это полностью расчистит ему дорогу. Окончательное решение о разводе уже вынесено, и если я заберу свои бумаги, тогда ему больше никто не помешает жениться, разве не так? Мейсон не ответил прямо на ее вопрос, но спросил в свою очередь. — И сколько же вы хотите откупного? — Что заставляет вас думать, что я чего-то ожидаю взамен? — О, неужели я ошибся? — Ну, я не меркантильна. Мне не нужны деньги Питера, но я ничего не умею, у меня нет профессии, нет никаких навыков, не могу я даже печатать на машинке или стенографировать. — Сколько? — повторил Мейсон. В ее глазах вспыхнуло что-то и тут же погасло. — А сколько вы намерены предложить? — притворно застенчиво спросила она. — Я не могу делать никаких предложений. Но вы можете предложить то, что Питер хотел бы мне выплатить, или вы не можете? — Нет, не могу. — Я бы взяла 200 000 долларов наличными. Это бы мне обеспечило тот образ жизни, к которому я привыкла еще при Питере. — Не стремитесь к этому, — заявил ей Мейсон. — Овчинка не стоит выделки. — Что не стоит? — Стремиться обеспечить себе жизнь такую цену. — Вы что, пытаетесь меня учить, как жить? — вспыхнула она. Он покачал головой. — Нет, я пытаюсь объяснить вам, чего вы не сможете получить. — А чего я не смогу получить? — 200 000 долларов. — Ну, не знаю, — заявила она, быстро проведя пальцем по складкам платья. — Как я могу обойтись меньшей суммой? — Вы же сейчас получаете 15 сотен в месяц. — Допустим, что и впредь вы будете довольствоваться этим. — Пожалуй, это немного лучше, чем пухленькая сумма. У вас будет фиксированный месячный доход, и вы ни от кого не будете зависеть. «И как долго это может продолжаться?» «До бесконечности», — ответил Мейсон. «Если, конечно, вы не выйдете замуж». «Нет», — возразила она. «Я не хочу тянуть соки из Питера подобным образом. Я предпочла бы оговорить единовременную небольшую выплату и покончить с этим».